И, наконец, Санни. В прошлом он был, пожалуй, самым неприметным членом когорты меняющей звезды. Каждый его невозможный подвиг, каждая невероятная победа, все это происходило там, где никто не мог быть свидетелем, во многом так и было задумано. Однако сегодня Санни находился в центре всеобщего внимания, потому что он был слишком диким, жестоким и тираничным. Резню, которую он устраивал, можно было назвать только варварской. Возвышаясь на 3 метра, увенчанный закрученными рогами и облаченный в устрашающие ониксовые доспехи, бешеный 4-рукий зверь рвал кошмарных существ, словно человек, одержимый дьяволом. Или же он был дьяволом, одержимым человеком. Все его 4 руки были в крови. Его доспехи были в крови. Даже его лицо было залито кровью, поскольку он в какой-то момент использовал свои острые зубы, чтобы перегрызть горло мерзости, посчитав это более удобным, чем лишний раз взмахнуть мечом. Санни не знал, был ли он сегодня самым смертоносным из 5 мастеров, но он определенно привлекал больше всего внимания и больше всего пугал. Грех утешения рассмеялся. Санни тоже рассмеялся. Его смех вырвался сквозь клыки порождения тени в виде рваного вздоха. «Ах, это действительно смешно, мы все умрем». Действительно, несмотря на то, насколько превосходными были хранители огня и насколько смертоносными были их предводители, ситуация складывалась не лучшим образом. И так было по одной простой причине: пробужденные и мастера вели великолепную битву, уничтожая бесчисленных мерзостей и не давая орде хлынуть в пролом. Титаны были связаны святыми, а без них на поле боя не было ничего, с чем бы не справились эти 5. Будь это любая другая группа вознесенных, возможно, все было бы иначе. Но они были не просто мастерами. Они были, пожалуй, 5 самыми могущественными мастерами из ныне живущих, не считая таких монстров, как Мордрит и Морган. Но с этим была одна большая проблема. Проблема заключалась в том, что их эссенция, как и эссенция их солдат, медленно истощалась, в то время как поток мерзости казался бесконечным. Только Джет могла сражаться бесконечно, но ее одной было недостаточно, чтобы изменить чашу весов в этой масштабной битве. Санни задумался, стоит ли ему вызвать кошмары и святую. Он чувствовал сильное искушение, но что-то удерживало его. Прорезав испорченного демона насквозь и выйдя из разрубленной туши, чтобы вонзить клинок жестокого зрения в грудь воющей мерзости, он бросил короткий взгляд в ту сторону, где отвратительная гора плоти медленно рассекалась невидимыми мечами. Санни практически был уверен, что вместе с Неф он сможет одолеть одного из этих титанов. Возможно, в одиночку он не справится, по крайней мере, без серьезной подготовки. И, возможно, меняющая звезда тоже не справится в одиночку. Но вместе они бы смогли. На самом деле им нужно было лишь наделить святую всеми своими благословениями, всеми его тенями и всем жаром пламени Неф, и отправить ее вперед. Его молчаливый дьявол и так уже была чрезвычайно сильна, а если бы ее мощь возросла в 15 раз, то даже испорченному титану, пожалуй, пришлось бы отступить. Падший же просто погибнет. Однако Санни беспокоили не титаны, его беспокоили святые. Сегодня они сражались с кошмарными существами, но однажды им, скорее всего, придется сразиться с одним или несколькими из 7 святых, доминирующих на поле боя. Шепчущий клинок, повелительница зверей, летний рыцарь, бесшумный сталкер, зловещий клык, возможно, даже святая Терис, а также был Мордрит, и Морган, и Сишен. Эти люди пугали не меньше титанов. На самом деле, они вполне могли быть страшнее этих ужасных кошмарных существ. Поэтому Санни не хотел раскрывать свою руку, ведь от этого могла зависеть его жизнь. Хорошо, не замедляя своего кровавого неистовства, он начал обдумывать возможные варианты. Если Санни хотел предпринять что-то радикальное, то делать это нужно было сейчас, пока его запасы эссенции еще достаточно велики. Он долго и упорно думал, продолжая убивать одну мерзость за другой все более дикими и безжалостными способами, заставляя солдат бледнеть от ужаса, и в конце концов Санни решил ничего не предпринимать. У Касси должен быть план. От его внимания не ускользнуло, что слепая девушка тонко манипулировала событиями битвы, сделав так, что хранители огня, волки и ночные певцы, 3 отряда, возглавляемые членами когорты меняющей звезды, оказались вместе именно в этом конкретном месте поля боя. Если она поставила их здесь, то должна была быть уверена, что они не будут поглощены ордой. Что же касается того, как они одержат победу, Санни решил, что ему все равно. Сегодня его будет волновать только одно, как убить максимальное число кошмарных существ. Так много, как только возможно. Убивать, убивать, убивать. Грех утешения рассмеялся, его голос был полон ликующего веселья. Да, правильно, убей их всех. Глава 1115. Существа света и тьмы. Санни убивал кошмарных существ, полностью сосредоточившись на причинении наибольшего ущерба. Мощь полностью усиленной оболочки теневого изверга была ошеломляющей, она была настолько велика, что от нее было слишком легко опьянеть. Однако он этого не сделал. Его зверская резня была лишь показухой, хотя Санни позволил себе с ликованием погрузиться в боевое безумие, ядро его сознания оставалось холодным и ясным. Чем больше мерзостей он убивал, тем более мрачной становилась эта часть его разума. Что, черт возьми, делает Морган? Хранители огня должны были сдерживать продвижение кошмарных существ до тех пор, пока с других участков поля боя не будут стянуты подкрепления, чтобы устранить брешь в строю армии. Они уже сделали это, но подкрепление так и не прибыло. Неужели еще один кризис помешал Морган отправить им на смену новые роты, или здесь было замешано что-то еще? Санни не знал, да и некогда ему было беспокоиться. Он мог создать впечатление, что борьба с многочисленными мерзостями не составляет для него труда, а в действительности приносит лишь злобную радость, но на самом деле это была нелегкая задача. Он был силен, быстр и чрезвычайно искусен. Его доспехи и оружие тоже были выдающимися, однако врагов, наседавших на пятерых мастеров и их солдат, было просто слишком много. Орда кошмарных существ казалась бесконечной. Даже если большинство из этих отвратительных существ были недостаточно сильны, чтобы угрожать Санни, и их было легко убить, то само их количество представляло угрозу. Его задача состояла в том, чтобы не просто противостоять потоку монстров, а прорваться сквозь него, сломав его темп. А это было опасной задачей. Санни должен был следить за каждым своим шагом и помнить о следующих 10 шагах. Иначе было бы слишком легко оказаться в ситуации, когда следующего шага уже не будет. Разумеется, он мог найти выход из многих ситуаций, которые обрекли бы другого вознесенного на верную смерть. Но все же Санни должен был внимательно следить за тем, куда он движется и что делает. Остальные решали ту же задачу. Легче всего было Каю, поскольку из-за его скорости и способности летать он практически не испытывал проблем с маневрированием на поле боя. У Нефис была возможность передохнуть, поскольку ее пламя могло очищать пространство вокруг нее. А вот Санни, Эффи и Джет начали испытывать трудности. Скорее всего, им вскоре придется отступить обратно в строй пробужденных. Как только это произойдет, на сам строй ляжет гораздо большая нагрузка. Впрочем, пока еще есть время. Он еще не закончил играть роль темного истребителя. Укрытый в объятиях теней, Санни стиснул зубы и продолжил сражаться. Это было действительно хорошо. Ему не хватало этого чувства, когда отдаешь все свои силы и сражаешься, ставя на кон свою жизнь. В антарктическом центре он всегда был сторонним наблюдателем. Он играл роль человека, который также отчаялся и испугался, как и все вокруг, но это была ложь. Все было не так. Санни просто позволил себе потеряться в этой роли. По правде говоря, за последние несколько месяцев он редко подвергался настоящей опасности. Он всегда отчаянно хотел сохранить жизнь других людей, а не свою собственную. Случаев, когда Санни оказывался в смертельной опасности в Антарктиде, было немного, и силы, выступавшие тогда против него, были слишком непреодолимы, чтобы с ними бороться. В таких случаях он мог лишь сбежать. Даже в ситуации с зимним зверем его собственная жизнь не подвергалась опасности до самого конца. То же самое было и сейчас. Однако Санни обманул себя, решив, что это не так, и поэтому он убивал кошмарных существ. Он убивал столько, сколько мог. От слабых мерзостей он избавлялся легко, почти мимоходом. Его возвышающаяся фигура двигалась со злобной, леденящей кровь грацией прирожденного убийцы. Красный туман и вопли агонии окружали его, как темная мантия. Более сильные мерзости требовали некоторого времени, но и они неизбежно оказывались поверженными. В Антарктиде было слишком мало существ, способных противостоять его силе, его мастерству и совершенной остроте греха утешения. Единственными существами, способными заставить Санни насторожиться, были дьяволы, просто потому, что их силы были разнообразны и непредсказуемы. Но к настоящему времени в его арсенале было достаточно инструментов, чтобы справиться с большинством этих угроз. Нужно было лишь определить сильные стороны противника и найти способ превратить эту силу в слабость. Все и вся попадали под его клинок. Перед Санни медленно росла гора трупов, образуя естественный барьер против наступающей орды. Поначалу он был доволен дополнительной защитой, которую обеспечивала эта омерзительная преграда. Но как только курган стал достаточно высоким, кошмарные существа начали нападать на Санни сверху. Это было не очень хорошо. Однако Санни продолжал сражаться. Даже когда недвижимую Эффи оттеснили назад и вынудили снова встать в строй, он все равно остался на месте, исполняя свой жестокий танец смерти. Даже когда неустанный жнец душ выругался сквозь стиснутые зубы и отступила, он продолжал убивать. Даже когда проворный Кай взмыл в небо, отозвав саблю и призвав лук, он все равно не сделал ни шагу назад. В итоге перед строем остались лишь двое, Санни и Нефис. Одна была подобна ангелу, окруженному белым сиянием и светом, другой был подобен демону, окутанному тьмой и тенями. Оба сражались с холодной, безжалостной, непоколебимой решимостью уничтожить врага любой ценой, словно они соревновались в том, кто сможет убить больше. Санни делал все возможное, чтобы выиграть в этом соревновании. В какой-то момент, сражаясь с особенно могущественной мерзостью, он почувствовал, что теневая оболочка начинает разрушаться. Не раздумывая, Санни отозвал мантию и призвал отреченный сумрак. Затем он позволил облику порождения тени рассеяться и вырвался из разрушающегося панциря, бросившись на врага. Грех утешения мелькнул, и в тот же миг скорпионий хвост кошмарного существа метнулся вперед. Он пробил непроницаемый шелк его туники и каменную кожу, вонзившись глубоко в плоть. Поморщившись, Санни обезглавил мантикору, а затем вырвал из себя ее страшное жало и использовал полностью заряженное предсмертное желание, чтобы залечить свои раны. Потом, как ни в чем не бывало, он продолжил убивать. Без поддержки оболочки теневого изверга он стал слабее, но при этом проворнее и гораздо неуловимее. Его нефритовый меч не переставал пожинать жизни. Теперь, когда на Санни снова был надет отреченный сумрак, он мог сделать кое-что еще. Посмотрев в ту сторону, где кошмарные существа одно за другим бесследно исчезали в белом сиянии, Санни на мгновение замешкался, но затем активировал благословение сумрака, а затем спокойным, неторопливым тоном спросил: «Эй, Неф, как дела?» Глава 1116. Тихий шепот. На несколько мгновений воцарилась тишина. За это время Санни успел увернуться от шипастого щупальца, перерубить его мечом, схватить кровоточащий обрубок и перебросить ползучую тварь через голову, насадив ее на рога другой мерзости. Затем, обогнув надвигающегося зверя, он перерубил ему ноги и повалил на землю. Третий удар греха утешения прикончил обоих существ. И тогда Неф наконец ответила: «Знаешь, это немного отвлекает, когда кто-то вдруг говорит у тебя в голове». Санни ухмыльнулся. Связь, установленная благословением сумрака, была ментальной, так что это было не совсем то же самое, что слышать ее голос. Тем не менее мысли меняющей звезды звучали немного напряженно. «Ты не ответила на мой вопрос». Теперь, когда Санни лишился защиты оболочки теневого изверга и втянул мантию обратно в свою кожу, он должен был быть более осторожным. Получение прямых ударов не исключалось, но это могло вывести его из равновесия. Приходилось разумно использовать перо истины, чтобы учесть разницу в массе между ним и противниками и, конечно же, удар от какого-либо испорченного существа мог закончиться катастрофой. В стороне, где сражалась Нефис, что-то мелькнуло, и через мгновение в его голове раздался ее голос. «Думаю, как и ожидалось. Но, Санни, что на тебя нашло? Ты сегодня сам на себя не похож, а?» Так она заметила. Его ухмылка расширилась. В десятке метров слева от него воздух слегка завибрировал. Там двигалось невидимое хамелеоноподобное существо. Если бы не едва заметное колебание теней, он бы никогда его не заметил. Мерзость уже миновала Санни и стремительно приближалась к стоящим за ним пробужденным солдатам. Это было нехорошо, раз у монстра хватило присутствия сознания, чтобы проигнорировать притяжение предсмертного желания, то хамелеон должен был быть как минимум демоном, и притом сильным. Санни изогнул туловище и метнул грех утешения. Солдаты были заняты тем, что отчаянно сопротивлялись наплыву кошмарных существ, но они не могли не поглядывать на зрелищную жестокую бойню, происходящую на их глазах. Те, кто знал Санни, были удивлены и слегка ошарашены, а те, кто не знал, были до дрожи в коленях поражены его жестокой смертоносностью. Именно поэтому многие заметили, что нефритовый меч, казалось, выскользнул из его руки. Их глаза расширились. Грех утешения раскрутился, улетая, а затем резко остановился, зависнув над землей. Из воздуха вдруг хлынула струя крови, а затем на том месте появилась отвратительная рептилия. Ее грудь была пронзена белым мечом. Существо покачнулось и упало. Солдаты побледнели. Демон был всего в нескольких шагах от строя. Прежде чем хамелеон успел встать или поползти вперед, несколько копий пронзили его плоть, убив на месте. Что касается Санни, он уже был занят сражением с очередной мерзостью. Грех утешения рассеялся, и он мог призвать его обратно. Сам на себя не похож, но в антарктическом центре у меня было много новых и интересных впечатлений, так что я неизбежно должен был немного измениться. Впрочем, не обращай внимания, я просто выступаю перед твоей сестрой. Кстати о ней, он считал секунды до возвращения нефритового Цзяня, уклоняясь от шквала ударов, как скользкий угорь. Она пытается избавиться от тебя, или что? Ты наверняка заметила, что подкрепление, которое должно было нас сменить, нигде не видно. Если так будет продолжаться, то нам придется отступить или умереть. Стоп, это ведь не какой-то дурацкий тест. Истинная дочь Валора никогда не сдастся кошмарным существам, или что-то в этом роде. Нефис на мгновение задумалась. Нет, я не знаю, что она делает. Должна быть какая-то причина, но мне трудно сказать. Возможно, это связано с давлением на Сейшен, чтобы она раскрыла часть того, на что способны ее служанки. А может быть, это что-то другое. Санни помрачнел. Ты ужасно спокойна, учитывая ситуацию. Он увидел ее через просветы между мчащимися кошмарными существами. Неф призвала свой шлем, сквозь прорезь забрала и щели изящных доспехов пробивалось яркое белое сияние. Казалось, что под черной сталью нет ничего, кроме чистого света. Санни не мог видеть ее лица, но знал, какую боль причиняет ей такой длительный бой. Нефис, скорее всего, тоже приближалась к своему пределу. Я кажусь спокойной. Наконец он почувствовал в руке легкую тяжесть греха утешения. Изменив свою стойку, Санни тут же перешел от уклонения к беспощадной смертоносности. «Разве ты не знаешь, ты всегда выглядишь спокойной?» Он убил мерзость, пытавшуюся раздавить его каменным молотом, отрубив ей обе руки и голову, а затем добавил, «Стоит ли нам выложиться на полную?» Каждый из них что-то скрывал. Они могли раскрыть всю свою силу, чтобы спасти свои жизни, но это спасет их лишь один раз. После долгой секунды молчания Нефис ответила, «Нет, поверь в Касси, если она решила поместить нас сюда, значит, на то есть причина». Санни улыбнулся, ее мысли были очень похожи на его собственные, но доверять кому-то было для него трудным делом. Поверить Касси и поверить в Касси – это были разные вещи, и ни одна из них не казалась простой. Ну и какая, черт возьми, у нее причина? Он бы с удовольствием поразмышлял над этим вопросом еще, но в этот момент мир внезапно потряс оглушительный вопль. Санни очень гордился своим боевым ревом, который он издал ранее с помощью необыкновенного камня, но по сравнению с этим разрывающим небо воплем, он казался тихим шепотом. Подняв голову, он увидел огромное чешуйчатое чудовище, падающее из вихря ворон, с телом, окутанным дугами раскаленных молний. Одно из гниющих крыльев летающего ужаса было полностью оторвано, а из страшной раны, словно водопад разложения, рекой струились мерзкие миазмы. Похоже, что небесный прилив и след разорения первыми одолели своего противника. Проблема заключалась в том, что глаза Санни расширились. Казалось, будто раненый титан падает прямо ему на голову. Глава 1117. Падающий титан. Ну это что-то новенькое. Санни пережил множество немыслимых катастроф, умудряясь выживать в самых тяжелых и, казалось бы, неотвратимых ситуациях. Невероятные истории о его близких контактах со смертью могли бы, наверное, заполнить целую книгу. Однако ему точно никогда не приходилось сталкиваться с падением титана на голову. Что это за чертовщина? Огромное чешуйчатое чудовище падало на землю, его тело было изрешечено ужасными ранами. Одна из трех длинных шеи была отрублена, вторая безжизненно висела, удерживаемая лишь несколькими нитями плоти. У монстра осталось только одно крыло. Облако мерзких миазмов тянулось за ним, как ужасающий плащ. Оставалось примерно 20 секунд до его столкновения с землей. Санни на мгновение застыл, ошеломленный пугающим обликом титана, низвергнутого с небес. Замер не только он, Нефис тоже смотрела вверх, как и все солдаты. Даже кошмарные существа остановились, подняв свои звериные головы, чтобы увидеть падение одного из своих повелителей. «Нехорошо», — первой отреагировала Неф. Ее голос разнесся по полю боя, выводя пробужденных из шокированного бездействия. «Отступаем. Боевое отступление. Двигайтесь, если хотите жить». В то же время она послала Санни мысленное сообщение. «Санни, я собираюсь задержать Орду, чтобы прикрыть отступление. Ты же делай, что хочешь». Смысл ее слов был понятен. Неф хотела сказать «помоги мне», но в силу природы их связи она не могла, потому что это стало бы приказом. Санни колебался. Позади него каждый второй пробужденный разворачивался и бросался назад. Оставшиеся удвоили усилия, чтобы противостоять потоку мерзостей, которые уже оправились от секундного бездействия. Через несколько секунд отступающие солдаты остановились, развернулись и собрались в неплотную шеренгу. Затем стали отступать оставшиеся. Вот так, чередуя бег и бой, хранители огня, волки и ночные певцы начали отходить от предполагаемой зоны поражения. Разумеется, такой маневр был опасен и мог привести к большим потерям. Ведь каждый раз, поворачиваясь спиной к врагу во время боя, ты рискуешь своей жизнью. Но благодаря помощи опытных хранителей огня и трех мастеров, присоединившихся к строю, солдатам удалось сохранить свои жизни, поспешно отступив. Меняющая звезда тем временем двинулась вперед. Кольцо пламени, бушевавшее вокруг нее, менялось, становясь все более узким. Через несколько мгновений огонь словно влился в ее сияющую фигуру. Облаченная в черные доспехи и окутанная ослепительно белым пламенем, Нефис сделала второй шаг. Санни вздохнул. «Делать, что хочу, да». Сегодня он хотел произвести соответствующее впечатление, а именно впечатление человека, который никогда не отступит перед такой пустяковой неприятностью, как падающий титан. Открыв врата теневого фонаря, он вызвал все тени, хранившиеся внутри, и послал их вперед. Перед Санни внезапно поднялась стена теней, отгородив широкую полосу поля боя. Наплыв кошмарных существ был на мгновение остановлен. В это же время далеко слева от него Нефис выпустила свое пламя. Созданный огонь, плотно обхвативший ее доспехи и сжавшийся в яростную массу испепеляющего белого сияния, внезапно лишился давления ее контроля. Затем он яростно рванулся вперед. Раздался оглушительный взрыв, и от Нефис широким веером покатилась грубо направленная волна белого пламени. Она поглотила множество рядов кошмарных существ. Некоторые были разорваны на мелкие кусочки и превратились в пепел, рассыпавшись в небытие, некоторые уцелели, получив страшные и изнурительные ожоги. Вместе с Анни и Нефис сумели построить временную плотину, преградившую путь мерзостям. Одну половину плотины составляла стена теней, другую – волна пламени. Конечно, такая плотина не продержится долго. Кроме того, они потратили львиную долю своей оставшейся эссенции на создание этого масштабного эффекта. Стена уже трещала, а волна угасала. Но этого было достаточно, чтобы выиграть время для отступления солдат. И прежде чем их плотина полностью разрушилась, тень падающего колосса накрыла землю. Дерьмо. Санни почувствовал удар массивного тела раньше, чем это зафиксировало его зрение, потому что он вдруг оказался в полете, а земля исчезла у него из-под ног. Когда по полю боя прошла сильная дрожь, раскалывая землю на части, он упал в грязь и покатился, чувствуя, как горит его кожа. Санни почувствовал, как на него с яростной силой набросился мощный шторм, но он был ослеплен облаком мерзких миазмов, охвативших все вокруг. Он понял, что это небесный прилив отгоняет ядовитое облако от строя армии. Однако Санни слишком глубоко погрузился в область миазм. Несмотря на то, что он перестал дышать и закрыл глаза, он все еще чувствовал, как смертельный яд просачивается в его кожу. Мраморная оболочка и кровавое сплетение не давали его плоти гнить и растворяться пока что. Однако он не знал, как долго продержится его защита. Миазмы, текущие из тела чешуйчатого чудовища, были гораздо более ядовитыми и мощными, чем любой другой токсин, с которым он сталкивался прежде. Просто замечательно. Санни вызвал жемчужину сущности. Как только воспоминание проявилось, он положил его в рот и вновь обрел способность дышать, не вдыхая смертельный яд. Однако он все еще не решался открыть глаза, воспринимая мир через формы и движения теней. Тени были в беспорядке. Трудно было понять, что именно происходит вокруг. Он чувствовал только море кошмарных существ, воющих в агонии, когда их тела растворялись в миазмах. Глава 1118. Чистая случайность. На самом деле, это было довольно остроумно. Управляя ветром и отгоняя облако от человеческого строя, святая Терис толкала его в орду мерзостей. И неважно, что Титан был на их стороне, погруженные в миазмы кошмарные существа точно так же, как и люди, были обречены на гибель. Опустошение было настолько значительным, что на этом участке поля боя давление на оборонительную линию пробужденных резко ослабло. Теперь ничто не смогло бы пройти через брешь. Итак, эта проблема была решена. Оставшаяся проблема заключалась в том, что Санни и Нефис оказались в облаке миазмов. Меняющая звезда, вероятно, могла сжечь яд своим пламенем, но вот ему приходилось очень несладко. Ах, черт возьми, бежать мне нужно бежать туда, куда отступили хранители огня. Но из-за толчка, вызванного падением Титана, Санни потерялся в пространстве. Куда бежать? Он стиснул зубы и приказал двум теням соскользнуть с его тела и броситься прочь в двух разных направлениях. Если повезет, одна из них покинет ядовитое облако и укажет ему путь. Однако прежде чем они успели что-либо найти, ах, дерьмо, Санни почувствовал, как на него надвигается огромная тень. Он вслепую ударил грехом утешения, чувствуя, как нефритовый клинок впивается во что-то чрезвычайно жесткое, а затем погружается во что-то мягкое. Затем в него врезалось что-то твердое, и он оказался в воздухе второй раз за минуту. На этот раз Санни упал на груду трупов мерзостей. Он почувствовал, как острые шипы и чешуя заскребли по шелку отреченного сумрака, и покатился вниз, отслеживая движение огромной тени. Что, черт возьми, это было? Похоже, у существа не было ни ног, ни рук, оно просто парило над землей. Но одно можно было сказать точно, эта тварь, чем бы она ни была, не чувствовала себя хорошо. Ее движения были хаотичными и напоминали конвульсии. Даже без смертоносных миазмов и удара, нанесенного Санни, существо находилось в плачевном состоянии. Но он по-прежнему отказывался открывать глаза. Однако если бы он их открыл, то увидел бы отвратительную голову, покачивающуюся над землей. Она держалась на длинной шее, которая выгибалась дугой и исчезала в дымке миазмов. Голова была покрыта прочной чешуей, а из трещины в черепе торчала рукоять греха утешения. Голова безумно качнулась, раскрыв пасть, и рванулась вперед в неистовом желании проглотить Санни. Но прежде чем ей это удалось, длинная шея в последний раз дернулась, и безумный свет медленно исчез из бешеных глаз существа. Голова врезалась в землю в нескольких метрах от него и затихла. Что касается Санни, он вдруг услышал голос заклятия, шепчущий ему в уши. Заклятие произнесло: «Вы убили падшего Титана, оскверненного Искателя Истины. Ваша тень становится сильнее. Вы получили воспоминание». Он замер. Чите. Санни чуть не выплюнул жемчужину сущности. Что только что произошло, когда он успел убить Титана? Он не делал ничего подобного. Шок Санни был настолько велик, что он даже на мгновение забыл об облаке миазмов, разъедающих его кожу. Постепенно он понял последовательность произошедшего. Чешуйчатое чудовище упало где-то впереди, внутри орды мерзостей. Толчок, вызванный ударом, видимо, подбросил Санни ближе к Титану. Тварь уже была на грани смерти, когда он случайно наткнулся на ее последнюю голову. Это была та самая огромная тень, внезапно набросившаяся на него, и он пырнул ее грехом утешения, по чистой случайности нанеся завершающий удар. Санни рассмеялся бы, если бы не необходимость держать рот на замке. Он в недоумении покачал головой. Ах, это немного неловко, не так ли? Он уже дважды украл убийство у святой Терис. Неужели это ее судьба, отдавать могущественных кошмарных существ Санни на растерзание? Сначала остаток нефритовой королевы, теперь оскверненный искатель истины. Что ж, я уверен, что небесный прилив выше того, чтобы мелочиться по таким пустякам. К тому же, ей не обязательно знать, что это был я здесь море монстров. Любой из них мог нанести этот последний удар. Ведь кошмарные существа, как известно, пожирают своих сородичей. И все же это был уже второй Титан, которого убил Санни. Если бы не тот факт, что оба убийства были несколько мутными, он бы уже ходил и требовал, чтобы люди называли его убийцей Титанов. Продажи блестящего эмпориума точно взлетят до небес, если его владелец будет носить столь громкий титул. Он снова покачал головой и встал. Сначала ему нужно было выбраться из этих проклятых миазмов. Наверное, я ударился головой, когда падал. Одна из его теней только что обнаружила правильный путь, но Санни запоздало сообразил, что мог бы просто двигаться в направлении, противоположном тому, куда дул ветер. Ведь святая Терис отгоняла облако от человеческого строя, а значит, именно там он и должен был находиться. Как только он сделал первый шаг, жжение, разъедающее кожу, внезапно исчезло, сменившись обжигающим, но приятным теплом. Затем Санни окружил яркий свет. Он открыл глаза, и в тот же момент сильная рука схватила его за плечо. Нефис стояла рядом с ним, и они оба были окружены вихрем пламени. Огонь выжег миазмы, создав карман чистого, хотя и несколько разреженного воздуха. «Ты в порядке?» Санни кивнул и криво улыбнулся. «Лучше, чем когда-либо». Слышать ее настоящий голос было неожиданно приятно. «Хорошо, тогда пойдем отсюда». Нев бросила взгляд на голову Титана, лежавшую на земле в нескольких метрах от них, и оскаленную пасть, раскрытую в вечном беззвучном крике. Затем, ничего не говоря, она потянула Санни за собой. Он последовал за ней. «Да свалить отсюда, это отличный план». Глава 1119. Цепная реакция. К тому времени, когда Санни и Нефис выбрались из ядовитого облака, ситуация на поле боя изменилась. Волки, ночные певцы и хранители огня были отрезаны от кошмарных существ смертоносными миазмами, получив несколько минут передышки. Сам яд, тем временем, был занесен в глубины орды ветрами небесного прилива, сея хаос среди мерзостей. Неожиданно давление на центр армейского строя ослабло, однако бои на флангах только усилились. Санни добрался до строя солдат, прошел между передовыми бойцами и опустился на землю, тяжело дыша. Состояние Нефис было не лучше, чем у него, на самом деле, ей было даже хуже. Боль от необходимости так долго пользоваться своими способностями нанесла по ней тяжелый удар. Она опустилась на землю рядом с ним, глядя на грязь отрешенными глазами. Пробужденные встретили их возвращение широкими улыбками, их лица сияли облегчением и триумфом. Видя, что оба мастера измотаны и им нужно перевести дух, они сомкнули вокруг них свои ряды и приготовили оружие, холодно наблюдая за туманной стеной клубящихся миазмов. Солдаты были готовы встретить любого, кто бросится на строй из ядовитой дымки, своими острыми клинками. Санни медленно выдохнул, возвращаясь из безудержного состояния боевого безумия. Затем он поднял глаза. Смерть одного из титанов сама по себе была великой победой. Однако на самом деле это значило гораздо больше, чем просто гибель одной могущественной мерзости. Гораздо важнее было то, что смерть крылатого ужаса неизбежно повлечет за собой целый каскад значимых последствий. Собственно, цепная реакция уже началась. Теперь, когда след разорения и небесный прилив были свободны, каждый из них переместился, чтобы оказать поддержку на других участках поля боя. Хищная птица с остальными крыльями спикировала вниз подобно небесному мечу, уничтожив широкую полосу ползучих лиан, с которыми сражались летний рыцарь, зловещий клык и бесшумный сталкер. Тем временем огромный вихрь ворон обрушился на саму орду. Сильнейшей стороной святого кора никогда не было сражения с одиночным, подавляющим могущественным противником. В битве с крылатым титаном он мог лишь оказать поддержку Тирис. Однако теперь, когда он обрушился на множество более слабых целей, след разорения наконец-то смог продемонстрировать всю свою ужасающую мощь. Мириады ворон обрушились на мерзости из темного неба, разрывая их острыми когтями и еще более острыми клювами. Будь это обычные птицы-падальщики, они бы не смогли причинить чудовищным тварям особого вреда, однако каждая ворона была проявлением трансцендента, и потому они с легкостью расправлялись с пробужденными и падшими чудовищами. Нападали они и на испорченных мерзостей. Если одной вороны было недостаточно, собирались 10, чтобы изрешетить тварь жуткими ранами. Если не хватало и 10, на монстра голодным облаком обрушивалась сотня. Яростная расправа была жуткая и впечатляющей. И вот так чаша весов в битве начала меняться. Благодаря тому, что след разорения помог облегчить бремя пробужденных воинов, армейский строй вновь обрел бодрость и даже начал оттеснять орду. Вскоре был убит второй титан, и лес лиан стал неподвижным и хрупким. После смерти лиан судьба двух оставшихся титанов была предрешена. Ужасающая гора плоти и призрачная сущность были уничтожены в кратчайшие сроки, что позволило всем святым обратить внимание на орду. Но даже тогда исход битвы еще не был предрешен. Перевес был на стороне людей, но даже если трансценденты присоединились к борьбе с морем кошмарных существ, святые устали и выбились из сил после схватки с титанами, а мерзостей было просто слишком много. Среди них оставались и действительно могущественные существа, тираны, дьяволы и демоны всех мастей. Кроме того, кошмарные существа не были ни людьми, ни даже здравомыслящими существами в любом понимании этого слова. Обычный враг, понеся страшные потери и увидев, как пали 4 могучих титана, движущая сила орды, был бы сломлен морально и обратился бы в бегство, но мерзости не знала отступления. Даже умирая, они хотели лишь разорвать людей на части, только полное уничтожение привело бы их к поражению. Люди так и поступили. Под руководством Морган армия устояла и уничтожила кошмарных существ, пока их не осталось вовсе. Море мерзости превратилось в море трупов. Жуткий ковер из чудовищных тел покрыл равнину, простираясь далеко вдаль. Небо заполнили бесчисленные вороны, а земля, впитав реки крови, превратилась во влажную грязь. Вонь от всего этого была почти невыносимой. И все же это было самое величественное зрелище, которое когда-либо видел Санни. Глядя на огромное поле боя, он не мог поверить в то, что находилось перед его глазами. Масштабы только что выигранного сражения были просто невероятны. Даже будучи свидетелем масштабных осад антарктического центра, Санни не был готов стать свидетелем чего-то подобного. На этот раз люди не оборонялись, оттягивая время, чтобы гражданские эвакуировались. На этот раз они перешли в наступление, отправившись в дикие просторы Антарктиды, чтобы уничтожить титанов и орду, собранную четырьмя существами. Им это даже удалось. Несмотря на то, что эвакуационная армия достигла многих своих целей в Южном квадранте и продолжала следовать плану, это была первая настоящая победа Санни с момента начала цепи кошмаров, и он сыграл в ней значительную роль. Санни с изумлением смотрел на изменившийся ландшафт равнины. Затем на его лице появилось хмурое выражение. Что же будет дальше? В данный момент все семеро святых были собраны в одном месте. Вскоре они отправятся в свои осадные столицы. Разве это не прекрасная возможность для великих кланов показать свои клыки? Внезапно помрачнев, Санни покачал головой и обернулся, бросив взгляд на усталых солдат вокруг него. Шаг за шагом. Глава 1120. Обзор результатов. Отклонение от нормы продолжилось и после окончания битвы. Обычно человеческие войска поспешно отступали с места сражения, спасаясь от приближающихся мерзостей, привлеченных шумом и запахом крови. Однако объединенная армия демонстративно осталась на месте. Был разбит полевой лагерь, окруженный наспех сооруженными укреплениями. По полю боя сновали команды спасателей, собирая осколки души и разбирая тела самых могущественных кошмарных существ на драгоценные материалы. Создавалось впечатление, что руководителей экспедиции ничуть не беспокоит угроза со стороны мигрирующих орд монстров. Напротив, они, похоже, приветствовали опасность. Объединенная армия была собрана для того, чтобы уничтожить титанов и уменьшить скопление кошмарных существ в этом районе до того, как осадные столицы окажутся под угрозой. Обе эти цели были достигнуты, но святые решили уничтожить еще больше мерзостей, пока у них есть такой шанс. Никто не знал, когда Валор, Сонг и правительство снова объединят свои силы. Бои на окраинах лагеря, скорее всего, продолжатся до конца дня и всю ночь. Напав, небольшие орды монстров столкнутся с оплотом семи святых и их солдат. Впрочем, Санни все это не волновало. Сейчас он мог просто отдохнуть. Хранители огня, волки и ночные певцы закончили битву вместе, поэтому им отвели одно и то же место в лагере. Несмотря на ожесточенность боя, потери были невелики, среди выживших с забытого берега не умер никто, а в двух ротах, возглавляемых Эфикаем, погибло всего несколько человек. Во многом это произошло благодаря пяти мастерам, укрывшим пробужденных солдат от самого страшного, что могла предложить титаническая орда. Поэтому настроение в их части лагеря было скорее праздничным, чем мрачным. Когда Санни шел через ряды палаток к машине снабжения, где готовилась еда, он получил множество реакций. «Смотрите, это он, боги всемогущие, когда мастер Санлес заманил тирана в реку, я понял, что он хорош, но я думал, что он просто очень грамотный разведчик, понимаете, кто бы мог подумать, что рядом с нами все это время был такой монстр, скорее, дьявол». Черт, теперь я понимаю, откуда взялось это прозвище. Он должен быть одним из самых страшных вознесенных в квадранте, верно? Нет, во всем мире. Почему вы, ребята, так удивлены? Мастер Санлес, из когорты меняющей звезды, как и наша волчица. Разумеется, он такой же сумасшедший, как и она. Думаю, сегодня он приснится мне во сне. Только не знаю, будет ли это кошмар или, знаешь, сон другого рода. Ты что, настолько поражена, что потеряла остатки мозгов, дура, ты же пробужденная, ты не видишь снов, ах, да какая жалость, облегчение, я имею в виду облегчение. Санни слегка позабавила последнее, но он не подал виду. Похоже, его маленькое представление сработало по крайней мере, на этих простых солдатах. Какой эффект оно произвело на предполагаемые цели, Морган, Сишан и, соответственно, силы великих кланов на континенте, оставалось только догадываться. Он получил щедрую порцию армейского рагу и направился к палатке, где собрались остальные четыре мастера. Внутри царила непринужденная атмосфера, но никто из них не отозвал свои доспехи. Хотя ситуация, казалось, находилась под контролем, и святые были уверены в своей способности защитить лагерь, никогда нельзя было знать, что произойдет, когда в дело вмешивается заклятие. Поэтому такие опытные бойцы, как они, никогда не позволяли себе полностью ослаблять бдительность. Кай рассеянно вытирал лицо мокрым полотенцем, Нефис устало сидела на раскладушке, Джет с блаженным выражением лица растянулась на другой, а Эффи, конечно же, поглощала немыслимое количество еды. Однако, увидев его, она заставила себя на мгновение остановиться. Охотница уставилась на Санни расширенными глазами. «Санни что? Черт возьми, это было! Ты просто бум!» И впал в ярость. Это было очень эффектно. Эффи сделала небольшую паузу, а затем с блеском в глазах добавила. «Из каких это пор ты можешь превращаться в этого теневого изверга? Ты что, стал трансцендентом? Ты теперь втайне святой? Нет, это не может быть правдой, не так ли?» Он выдержал шквал вопросов, а затем кашлянул. «Это просто трюк, которому я научился в антарктическом центре. Особое применение моей вознесенной способности». Эффи несколько мгновений молчала, а потом покачала головой. «Ты пугаешь, давай останемся друзьями». Затем, усмехнувшись, она добавила. «Ай, попробуй в следующий раз сделать этого теневого изверга побольше. Глядя на него, мне очень захотелось снова покататься на тебе». Когда на лице Джет появилось странное выражение, охотница начала хихикать и запихивать в рот ложку тушеного мяса. Санни удрученно покачал головой, не обращая на нее внимания. «На самом деле изверг был моим телом в кошмаре, в то время как эта хулиганка-переросток была отправлена в тело маленького ребенка. Поэтому я позволял ей кататься на моих плечах, чтобы экономить время. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было огромной ошибкой». Джет лениво улыбнулась ему со своей раскладушки. «На самом деле тебе не нужно это объяснять, понимаешь?» Санни бросил короткий взгляд на Неф и закатил глаза. «Знаю, но я все равно хочу». Жнец душ хихикнула. «Понятно. Ну, в любом случае хорошая работа. А что касается поступка Санни и его репутации?» Она взглянула на Кая, Эффи и Нефис, пожав плечами. «Все так и есть. В антарктическом центре все знали, какой он яростный боец. Теперь об этом узнают и в Восточной Антарктиде». Кай ненадолго задумался, а затем сказал. «Мы все, конечно же, тоже это знаем. Лучше, чем кто-либо. Просто, Санни, ты обычно избегаешь внимания. Немного странно видеть, как ты ведешь себя настолько нехарактерно. Все в порядке?» Санни ободряюще улыбнулся своему другу и кивнул. «Конечно, я избегал внимания, потому что так было удобно, а теперь не избегаю, потому что так удобнее, так что не волнуйся». Затем он взглянул на Нефис и поднял бровь. «А что насчет тебя?» Без комментариев, она повернула голову и несколько мгновений изучала его. В конце концов, Нефис отвела взгляд и просто сказала: «Твое мастерство владения мечом улучшилось». И все. Санни открыл было рот, чтобы ответить, но тут же умолк. Его лицо слегка нахмурилось. Вздохнув, он сел и сосредоточился на еде. Он сделал это потому, что тень, которую он оставил за пределами палатки, заметила, что кто-то направляется к ним в черных доспехах, красном плаще и с ярко-красными глазами, достаточно острыми, чтобы резать сталь. Морган шла нанести им визит. Глава 1121. Шквал комплиментов. Санни устроился в углу и набил рот рагу. Через несколько мгновений заслонка палатки открылась, и внутрь вошла Морган, а за ней и Касси. Принцесса Валора, казалось, была в хорошем настроении. Ее странные ярко-красные глаза были живыми и ясными, в них светилось едва сдерживаемое волнение. Казалось, что катастрофическая битва взбодрила обычно сдержанную девушку, открыв проблеск ее истинной сущности. Без привычной маски благопристойности Морган выглядела моложе. Ее слова отражали мысли Санни. На ее красивом лице появилась приятная и тревожно знакомая улыбка, и с мелодичным смехом Морган сказала: «Это было впечатляюще. Дорогая сестра, почтенные мастера, вы не разочаровали». При этих словах ее губы слегка искривились в выражении тоскливого сожаления. Казалось, она была разочарована тем, что не получила возможности лично участвовать в битве. Морган вздохнула. Весь лагерь пылает от рассказов о том, что произошло на вашем участке поля боя. Даже подвиги святых, кажется, отошли на второй план по сравнению с тем, чего добилась меняющая звезда. Ах, я так горжусь своей талантливой и способной младшей сестрой. Хорошая работа. Она сделала небольшую паузу, а затем с улыбкой, которая казалась чуть более острой, чем прежде, добавила: «Твоя слава, это слава клана Валор, так что сейчас я очень счастлива». Санни молча жевал свою еду. Услышав слово «слава» от потомка бога войны, он почувствовал себя не в своей тарелке, но не позволил этому испортить себе аппетит. Действительно, у нее есть веская причина для радости. Если война великих кланов представляла собой конкурс популярности, а в некотором смысле так оно и было, то Валор в данный момент выигрывал. Мало того, что небесный прилив первая из святых расправилась со своим врагом, так еще и потенциально катастрофическая брешь в оборонительном строю была заделана Нефис. Так вот почему Морган не прислала нам подкрепление, чтобы заработать славу для своего проклятого клана. Санни нахмурился. Такая вероятность существовала, но она была достаточно небольшой. Дочь Анвила была не из тех, кто стал бы жертвовать стратегическими выгодами ради небольшой славы, тем более что у клана Валор ее и так было слишком много. Поэтому он просто взглянул на Морган и спросил: «Кстати, а что случилось с тем подкреплением, которое мы должны были получить?» Не выглядя ни особенно виноватой, ни обиженной его прямотой, она пожала плечами. «Было не похоже, что вам оно нужно, поэтому я отправила его в другое место». Санни хотел было упрекнуть ее, но потом передумал и снова сосредоточил свое внимание на рагу. В конце концов, им действительно удалось продержаться самостоятельно. Разумеется, точка зрения людей, непосредственно участвовавших в кровопролитии, была ограничена. Морган же, напротив, наслаждалась широким обзором всего поля боя, особенно благодаря Касси. Она должна была знать, что святая Терис была близка к победе над оскверненным искателем истины. На самом деле, именно Морган могла скоординировать свои действия с небесным приливом и сделать так, чтобы Титан упал перед брешью, запечатав ее облаком смертоносных миазмов. Таким образом, хотя с точки зрения Санни казалось, что хранители огня были брошены на произвол судьбы, у нее действительно не было причин посылать к ним подкрепление. «Я не уверен, что верю в это, но, с другой стороны, я также не уверен, что не верю в это». Его мысли были прерваны тем, что Морган пристально посмотрела на него. Санни поерзал. Что? Ее улыбка стала шире. «Моя дорогая сестра сражалась великолепно, но я и не ожидала меньшего от дочери Валора. Однако вы, мастер Санлес, вы преподнесли мне очень, очень приятный сюрприз. Похоже, что те сведения, которые я читала о вас, были недостаточно подробными». Она шагнула ближе и наклонилась вперед, глядя на него с чем-то, почти напоминающим голод. «Честно говоря, я никогда не понимала, что моя младшая сестра в вас нашла, но теперь я беру свои слова обратно. У нее хороший глаз. Вы прекрасно сражались, мастер Санлес. Нам действительно стоит как-нибудь устроить спарринг. У меня давно не было хорошего спарринг-партнера. Моя дорогая сестра поначалу баловала меня, но теперь она все время занята». Рот Неф слегка дернулся. Санни тем временем вздрогнул под испепеляющим взглядом Морган. «Точно, я и забыл. Она настоящий боевой маньяк». Он неловко кашлянул. «Конечно, почему бы и нет? Дружеский спарринг – хорошая идея. Ох, но я в основном сражаюсь с кошмарными существами, так что мои привычки немного грубоваты. Так что скажите мне, если я увлекусь». Глаза Морган сверкнули опасным светом. «Это не проблема. Я и сама иногда увлекаюсь. Вот почему мне так трудно найти подходящих спарринг-партнеров. Большинство людей такие хрупкие, понимаете?» Санни пожал плечами. «Не могу сказать, что полностью понимаю. Он определенно не был хрупким, так что причин для беспокойства не было. В конце концов, спарринг был всего лишь спаррингом. Так почему же ему вдруг стало холодно, как будто он только что попал в очень, очень неприятную ситуацию?» Морган несколько мгновений молчала, глядя на него сверкающими глазами, а затем покачала головой. «К сожалению, с нашим спаррингом придется подождать до возвращения в осадную столицу. И насчет этого, сестра, могу я с тобой поговорить? Нам нужно кое-что обсудить». Нефис кивнула, поднялась со своего места и вслед за Морган вышла из палатки. Вскоре внутри снова было только 5 человек, Касси осталась с ними, тихо сев в углу. Санни доел свое рагу и негромко спросил ее, о чем это она. Слепая девушка на мгновение замешкалась. Им нужно спланировать маршрут к осадной столице. Обратный путь обещает быть опасным. По нескольким причинам. Он кивнул, понимая смысл сказанного. Затем Санни бросил на Касси сложный взгляд. Когда во время битвы ситуация оказалась особенно мрачной, Неф посоветовала ему поверить в слепую девушку. Так с какой целью Касси поместила их туда? Могла ли она просто знать, что хранители огня не окажутся в море кошмарных существ? Или же она знала нечто большее, например, то, что Санни нанесет смертельный удар по раненому Титану, если окажется именно в этом месте поля боя? И, кстати, о мертвом Титане. Санни еще предстояло взглянуть на воспоминание, вознесенное воспоминание седьмого уровня. Отложив тарелку, Санни нашел раскладушку, растянулся на ней своим усталым телом и закрыл глаза. Затем он погрузился в море души. Глава 1122. Зеркало истины. Пройдя мимо легиона безмолвных теней и встав между пятью темными солнцами своей беспросветной души, Санни вызвал воспоминания. Вскоре в воздухе перед ним появилось круглое ручное зеркало из темного серебра. Спереди оно напоминало лужу неподвижной ртути, а с обратной стороны было украшено красивой гравировкой. Санни увидел свое бледное отражение в серебряном зеркале и вдруг почувствовал, как по спине пробежал жуткий холодок. Это воспоминание вызывало у него очень зловещее чувство. Когда он взял зеркало, оно показалось ему странно тяжелым. Ни оружие и ни броня, значит, инструмент или амулет. Поколебавшись мгновение, он вызвал руны. В воздухе вокруг ручного зеркала появились строки мерцающих символов. Он прочитал их, слегка нахмурившись. Воспоминание. Зеркало истины. Ранг воспоминания. Вознесенный. Уровень воспоминания. 7. Тип воспоминания. Инструмент. Первые четыре строки не содержали никаких сюрпризов. Однако следующие несколько. Глаза Санни слегка расширились. Что почему здесь это имя? Первое слово в описании зеркала истины было не тем, которое он ожидал увидеть сегодня, а тем, которое он знал слишком хорошо. Это было слово «ткач». Санни напряженно посмотрел на ручное зеркало, и на его лице появилась глубокая хмурость. Затем он медленно вернулся к рунам и продолжил их изучение. С самого начала кампании в Антарктиде он часто встречал намеки и упоминания об Риэле, демоне ужаса. Так почему же в рунах воспоминания вдруг появилось имя «ткач»? Был лишь один способ выяснить это. Описание гласило. Описание воспоминания. Ткач был известен как мастер лжи, а Ариэль – как хранитель правды. Эти двое не были близки и редко встречались, поэтому Ариэль был удивлен, когда однажды увидел, что ткач смотрит на его пирамиду. «Разве моя гробница не прекрасна? Ты пришел полюбоваться ею?» – спросил Ариэль. После секундного молчания ткач ответил. «Я не знал, что ты построил гробницу, и никогда не видел ее. Откуда мне знать, что ею нужно восхищаться? Я просто случайно оказался здесь. Теперь, когда я увидел ее, мое сердце не тронуто. Я ничего не чувствую». Затем ткач спросил. «Но ты, кажется, чувствуешь слишком многое, демон ужаса. Твое лицо неприглядно. Ты улыбаешься, но из твоих глаз текут слезы. Почему?» Ариэль рассмеялся. «Я не уверен». Он смеялся и плакал, глядя на гробницу и говоря, «Я построил ее, чтобы похоронить истину. Истина – самая отвратительная вещь в мире, ткач, и знать ее – жестокая мука. Я хочу похоронить в сердце этой гробницы те истины, которые не могу вынести, и освободиться от них навсегда». Ткач молчал. Через некоторое время он заговорил, «Мне кажется, ты уже это сделал, и ты уже освободился». С этими словами демон судьбы развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Уходя, ткач прошептал, «Ты хотел быть свободным от истины, поэтому ты ее не заслуживаешь». Как и ткач в описании, Санни долго молчал. «Стоп, гробница Ариэля, это не место захоронения Ариэля, демона ужаса, на самом деле это гробница, которую он построил». Одна только эта информация многого стоила. Однако в этом странном многословном описании было еще много чего интересного. Например, то, что Ариэль, по всей видимости, построил черную пирамиду, чтобы скрыть уродливые истины или скорее, те истины, которые он не мог вынести. Означает ли это, что клан или человек, покоривший пирамиду, узнает все эти тайны? Но само по себе появление ткача в описании зеркала истины было еще более интересным. Санни вспомнил точные слова. «Я не знал, что ты построил гробницу, и никогда не видел ее. Откуда мне знать, что ею нужно восхищаться? Я просто случайно оказался здесь. Теперь, Когда я увидел ее, мое сердце не тронуто, я ничего не чувствую. Поскольку в предыдущей строке Рундкач был назван мастером лжи, не означает ли это, что Санни не следует доверять этим словам? Значит, демон судьбы на самом деле знал о существовании гробницы, видел ее раньше, специально пришел посмотреть на нее вновь и в результате многое почувствовал. Может быть, Санни немного подумал, а потом покачал головой. Наверное, я узнаю об этом, только если сам посмотрю на нее. После этого он перевел взгляд на руны, описывающие зачарование зеркала истины. Вернее, зачарование. Оно было только одно. Санни уже знал, что более мощные зачарования требуют больше места в плетении. Это означало, что для того, чтобы воспоминание седьмого уровня обладало одним единственным зачарованием, это зачарование должно было быть действительно мощным. Он прочитал руны. Зачарование воспоминания. Поиск отражения. Описание зачарования. Поймайте облик существа в зеркало истины. Активируйте зачарование, чтобы уничтожить зеркало и получить одну способность отраженного существа на время, зависящее от его силы. Санни пару раз моргнул. Что? Его рука дрожала. Разве это не сделает его мини-мордретом? Что за черт? Он уставился на зеркало, не зная, что чувствовать. С одной стороны, возможность украсть способность любого существа, будь то человек или кошмарное существо, была безумием. С другой стороны, зеркало истины при этом будет уничтожено, а украденная способность сохранится лишь на некоторое время, что все равно было невероятно. Но проклятый принц ничего мог сделать это в любой момент, когда захочет, и пользоваться способностями столько, сколько ему было нужно. Санни покачал головой. Нет, это удивительное воспоминание. Просто Мордрит серьезно поломан, и в придачу даже кажется бессмертным. Где же тут справедливость? Поморщившись, он покинул море души и открыл глаза, молча глядя на крышу палатки. Его настроение было не лучшим. Впрочем, оно недолго оставалось плохим, а все потому, что после нескольких минут дурного настроения Санни невольно задумался о том, чью способность он мог бы украсть. У Нефис были действительно выдающиеся способности за исключением вознесенной, которая была довольно странной и практически бесполезной. У Касси тоже были отличные способности, но зачем довольствоваться только этим? А как же шепчущий клинок и повелительница зверей? Способность трансформации святого в его руках, вот это был бы забавный козырь. Черт, ему даже не нужно было ограничиваться святыми. Где-то в восточной Антарктиде находился испорченный титан, а еще был зимний зверь. Санни не заметил, как на его лице появилась улыбка. Так, улыбаясь, он и уснул. Последней его мыслью было: неплохо для одного рабочего дня. Глава 1123. Утешение забвения. Санни был сильно измотан после долгой битвы, однако благодаря зачарованиям благословения духа и благословения плоти отреченного сумрака, ему понадобилось всего несколько часов, чтобы оправиться от сильной усталости. Он проснулся отдохнувшим и посвежевшим, но в то же время странно тоскливым. Санни давно не видел снов, но сегодня ночью ему все-таки приснился один. Сон уже исчез из его памяти, но чувство печали и потери осталось, давя на сердце. Он вздохнул. Мне действительно приснился кошмар, надо же, как будто мир бодрствования и так недостаточно кошмарен. Санни пребывал в подавленном и задумчивом настроении. Перед тем, как заснуть, он размышлял о том, как использовать зачарование зеркала истины. Однако, проснувшись, он обнаружил, что его мысли вернулись к описанию воспоминания. Как ни крути, но разговор Ткача и Ариэля действительно был слишком странным. Особенно слова, которые Ткач прошептал в конце. «Ты хотел быть свободным от истины, поэтому ты ее не заслуживаешь». Почему демон судьбы, который, как известно, сплетал бесчисленное количество лжи, упрекнул Ариэля в том, что тот отказался от истины? Неожиданно Санни вспомнил о грехе утешения, не о его зачарованиях, и даже не о его описании, а о самом названии проклятого меча. Почему утешение было грехом? В описании савана отреченного сумрака говорилось о том, как сивиллы нашли спасение и утешение в гробнице Ариэля. Однако в конце концов они были уничтожены. Сумрак была последней из них. Зачарование – отвратительная истина греха утешения. Между тем, должно было даровать откровение тем, кто поддался безумию. Откровение истины, которое Ариэль назвал самой отвратительной вещью в мире и источником жестоких мучений. Не значило ли это, что Ариэль сам был грешником? Он совершил грех, ища утешения в забвении истины. Возможно, Ткач, будучи искусным лжецом, знал цену правде не хуже демона ужаса и испытывал презрение к тем, кто растрачивал ее впустую. Возможно, в этой истории было что-то еще. В любом случае, Санни слегка повернулся и посмотрел в ту сторону, где беспокойно спал Кай. Он никогда не считал недостаток своего друга чем-то тяжелым. Что такого страшного в том, чтобы знать, когда человек лжет? Однако вместе с этим знанием приходило и знание правды. Кай, как и Ариэль, был проклят узнавать много вещей, о которых он предпочел бы не знать. Будет ли его друг тоже однажды искать утешение в забвении? Санни приподнял бровь. Забвение, да, это уже была совсем другая вещь. Существовал и демон забвения, хотя его было трудно вспомнить. Из всех семи даймонов забвение упоминался реже всего. На самом деле Санни никогда бы и не узнала его и ее этом существовании, если бы не Ноктис, который как-то вскользь упомянул демона забвения, сказав, что его имя давно забыто. На самом деле, просто вспомнить о существовании забвения было не так-то просто. При этом Ноктис был тем, кто помог солнечному принцу стереть некоторые воспоминания. Эксцентричный колдун был близок с Эйдрой, благословленной богом сердца, также являющимся богом памяти. Не поэтому ли он мог помнить демона забвения? Бог теней, по совпадению, был богом утешения. Санни закрыл лицо рукой и подавил разочарованный стон. Ах, какой беспорядок! О чем он думал? Забвение, я думал о демоне забвения. Ноктис помог солнечному принцу стереть несколько важных воспоминаний, но как именно Ариэль извлек из своей головы воспоминания об истине и спрятал их в сердце своей гробницы, мог ли он тоже получить от кого-то помощь, может быть, от легко забываемого родственника? Было немного подозрительно, что в разговоре с ткачом он не знал источника своих слез. Санни не был уверен, но чувствовал, что с черной пирамидой каким-то образом связаны не два, а три даймона: демон ужаса, демон судьбы и загадочный демон забвения. Впрочем, его теория о последнем была совершенно необоснованной. Возможно, это просто результат того, что ему приснилось что-то, чего он не мог вспомнить. Санни некоторое время оставался неподвижным, а затем вызвал бесконечный источник и выпил немного воды. После этого он молча выпустил свои тени. В лагере находились эмиссары и Валора и Сонг, поэтому он не мог упустить возможности выведать у них какие-нибудь секреты. Пока тени бродили по армейскому лагерю, он еще раз подумал о зачаровании поиска отражения и вызвал свои руны. Санни давно не рассматривал их внимательно. Перед ним в воздухе зажглись мерцающие символы.